Мэтью в первый момент тоже хотел было броситься прочь, но остался на месте. Он сегодня уже встречался с сатаной, а мелкие дьяволы Слоттеру не чета. Из-за шкуры вышел индеец и уставился на пришельца глазами, похожими на черные кремни. Ростом он был с Мэтью, старше года на 3-4, хотя у туземцев возраст определить трудно. Голова выбрита, только оставлена прядь на черепе, но нет ни убора из перьев, ни шапочки, которые Мэтью видел на других. Татуировок на лице не наблюдалось, зато шея и грудь под распахнутой оленьей шкурой были покрыты шрамами от царапин и уколов, более напоминающими следы самоистязания, чем какие-либо символы. На запястьях и над локтями вытатуированы синие кольца. Худощавый, пожалуй, даже тощий, все ребра наружу и круги под глазами. Одет в обычный килт, штаны и мокасины. На шее — деревянный тотем на кожаном шнурке. Мэтью показалось, что это фигура двуглавого человека. Индеец посмотрел туда, куда ушли остальные. Виден был ястребиный профиль, широкие скулы на угрюмом лице. Потом смерил Мэтью взглядом и сказал. «Англичанин?» «Да!» — Мэтью обрадовался, услышав это слово, сказанное почти с родным нью-йоркским произношением. «Это из-за вас такой шум поднялся?» «Из-за меня. Мой друг ранен. Можете мне помочь его найти?» «Он здесь?» «Да, но я не знаю, где». «Хм». Черные брови незнакомца приподнялись. «Как именно ранен?» «Ножом. В спину». «Руки у вас», — индеец показал палкой, которую держал в руке. «У них вид нехороший». «Меня волнуют не они, а мой друг». «Значит, он настоящий друг, потому что болеть ваши руки должны очень сильно. Что произошло?» «Это не важно. Я просто хочу знать, где он. Его зовут Хадсон Грейтхаус». «Понимаю», — индеец кивнул. «Если он здесь, то он у сестер милосердия». «Отведите меня туда». «Нет», — ответил индеец. «Не отведу. Сестры не любят, чтобы им мешали во время работы», — объяснил он, увидев на лице гостя отчаяние. «Лучше их оставить в покое. У вас имя есть?» «Мэтью Корбетт». «Не желаете ли зайти в мой дом и выпить чаю, Мэтью Корбетт?» «Чаю?» «Дурная привычка, которую я подцепил в Лондоне», — объяснил индеец. Он выбросил палку и отвел в сторону оленью шкуру. «Заходите. Отклонять вежливое приглашение — дурной тон». Он ждал, пока Мэтью пытался разобраться, в какой же это фантастический сон он попал и когда, наконец, проснется. А Мэтью потихоньку начинал чувствовать боль от обожженных веревкой ладоней, от истертых о камни ног. Отбитое левое плечо ощущалось мертвым грузом. Но сильнее всего была ошеломляющая усталость в сочетании с глубоким горем. Если бы не он, Грейтхаус не лежал бы где-то умирающий, а может, уже умерший. И что хуже всего, Слоттер не был бы на свободе. Но сейчас необходимо от этого отвлечься и сосредоточиться на происходящем, а потом понять, как пережить то, что ждет еще впереди. «Спасибо», — ответил Мэтью и вошел в жилище индейца. В очаге посреди хижины тлели дрова. Вокруг виднелись предметы обыденной жизни. Лежанка, деревянная стойка с одеялами, звериные шкуры, одежда, деревянные миски, глиняные чашки, ведро из коры и прочие необходимые вещи. Мэтью заметил несколько копий, два лука и колчан со стрелами возле стены. Конечно, этот человек охотится, иначе бы он не выжил. Но почему он живет здесь один, явно без жены и детей? В каком-то смысле Мэтью получил ответ на этот вопрос, когда индейец уселся по-турецки перед огнем, разлил черную жидкость из деревянного горшка по глиняным чашкам и спокойно спросил. «Вы безумия не боитесь?» «Простите?» «Безумие», — повторил индейец. «Я безумен». «Нет», — — ответил Мэтью уверенно, хотя слегка настороженно. «Не боюсь». «Это хорошо», — индеец протянул ему чашку. «Здесь все боятся. Вот почему я...» Он посмотрел вокруг, наморщив лоб в поисках слова. «Изгой», — закончил он. «Или почти изгой. Скоро буду совсем, потому что мне все хуже. Пейте, пейте. Как говорят у вас на родине, ваше здоровье». Он поднял чашку в подобие тоста, поднес к губам и выпил. Мэтью последовал его примеру, но, едва сделав только глоток, подумал, что сейчас у него подкосятся колени. Это действительно был английский чай, но такой горькой и крепкой заварки Мэтью никогда не пробовал. Наверное, в этом вареве еще рыбьи головы и медвежьи яйца. Мэтью закашлялся, отплевываясь. Глаза налились слезами, и он отвел чашку почти на расстояние вытянутой руки. «Извините, что без сахара», — сказал индеец. «Как? Можно пить?» Мэтью снова зашелся в кашле. Но, несмотря на горький вкус, он почувствовал, как разливается выпитый заряд по жилам, будто в этом чае одним из ингредиентов был порох. «Да, вполне», — ответил он. «Я его вымениваю на фактории в Бельведере», —